«Ты думаешь, я в него стрелял?» Ник недоверчиво смотрел на нее. «А да если бы я хотел убить Ренара, он бы сейчас уже жарился в аду!» «Ты меня не удивил. Однажды я тебе уже помешала». «Ну ладно, хватит!» — приказал Фуркейт. На этот раз он поймал обе ее руки и притянул к себе. «Что ты собираешься делать? Избить меня?» «Да что с тобой такое, черт побери? Почему ты на меня набросилась? Я не прикасался к Ренару в субботу, я не стрелял в него сегодня вечером, и, разумеется, я не пытался тебя убить!» Ему так хотелось встряхнуть Анни, поцеловать ее, гнев и сексуальная агрессия слились в одно весьма опасное целое. Он с трудом заставил себя отойти от молодой женщины. «Партнерство предполагает доверие», — сказал Ник. «Ты обязана мне верить, Туанетта, больше, чем этому проклятому убийце!» Фуркейт сам удивился тому, что сказал. Прежде ему не требовался партнер в работе, и он никогда не тратил время, чтобы завоевать чье-то доверие, тем более женщины. Анни громко вздохнула. «Я уж не знаю, чему верить и кому доверять. У меня такое впечатление, что я заблудилась в зеркальном лабиринте. Кто-то пытался меня убить. Со мной такое происходит не каждый день. Прошу прощения, если я реагирую не как бывалый профессионал». Они стояли в противоположных углах комнаты. Вдруг Анне показалась Нику очень маленькой и хрупкой. Он ощутил странный прилив сострадания и нежности. «Это не я, Туанетта», — прошептал Ник Фуркейт, подходя ближе к Анне. «И ты должна мне верить!» Анне закрыла глаза, словно не желая ничего видеть, все забыть. «Господи! Во что ж я ввязалась?» «У тебя есть веские причины заниматься этим делом», — заверил ее Фуркейт. «Ты приняла вызов убийцы, взяла на себя обязательство перед памятью убитой женщины. Да, сейчас тебя накрыло с головой, но ведь ты умеешь плавать. Просто задержи дыхание и работай руками и ногами». «Именно сейчас я с удовольствием бы выбралась на берег. Но все равно. Спасибо за совет». «Туанетта, ищи правду. Во всем докапывайся до истины. В этом деле, во мне, в себе самой, ты не ребенок и не пешка в чужой игре. Ты доказала это, когда остановила меня и не дала добить Ренара. Ты работаешь над этим делом, потому что сама этого хотела». Ник поднял руку, коснулся пальцами щеки Анни, провел по нежной линии скул. «Ты сильнее, чем тебе самой кажется». «Я напугана до смерти, вот и все», — негромко сказала Анни. «Терпеть не могу пугаться. Меня это выводит из себя». Ей надо было бы отвернуться, уйти от его прикосновения. Но она не могла заставить себя пошевелиться. Это проявление нежности оказалось таким неожиданным и таким необходимым. «Прости», — негромко продолжала Анни. «Я испугалась, что потеряла работу. Это было достаточно неприятно. Но теперь мне приходится опасаться за свою жизнь». «И еще ты боишься меня», — пальцы Ника пробежали по нежной коже под подбородком. Аня подняла глаза. Взглянула на его избитое лицо, увидела глаза, в которых полыхал тот же огонь, что и в его душе. Она только накануне вечером говорила Нику, что он ее пугает, но боялась она не его. «Нет», — запротестовала Аня, — «я не верю, что ты сидел за рулем Кадиллака и что ты стрелял в Ренара. Прости меня, прости!» Она все повторяла и повторяла эти слова, а по телу снова пробежала дрожь. Ник обнял ее, и Анне показалось, что она утонула в его объятии. Его руки нежно гладили ее волосы, затылок, Губы легкими поцелуями ласкали шею, щеку. Она нашла его губы своими, и поцелуй Ника обжег Анни. Когда Анни выбралась из постели, уже перевалило за полночь. Завязывая пояс на халате, она рассматривала Фуркейта при свете ночника. Детектив Ник Фуркейт слишком хорошо смотрелся в ее постели. Идя по коридору, Анни бормотала себе под нос. «Во что на этот раз ты впуталась, моя дорогая?» Ответа на этот вопрос она не знала и слишком устала, чтобы пытаться его найти. Но другие вопросы без ответов кружились в ее голове. О деле Памелы Бишен, о Линдсей Фолкнер и Ринари, о том, кто сидел за рулем несущего смерть Кадиллака. Ник говорил, что она сильнее, чем думает. Но он сказал и о том, что она боится заглянуть слишком глубоко в собственную душу. Анни подумала, что Фуркейт оказался прав в обоих случаях.